Глава 16. Не обманывайся внешним видом. Мылой. К тому времени, когда вернулся Вильгельм с нашими личинами, все, в общем, опять вернулось в нормальное русло. Оно и к лучшему. Так как процесс маскировки оказался испытанием чувства юмора для всех участников. До тех пор, пока я не связывался с Аазом, мне никогда не доводилось притворяться кем-либо, кроме самого себя. И поэтому я никак не мог знать, долго ли требуется надевать физическую личину, не прибегая к магии. К тому времени, когда мы покончили с этим, я приобрел новое уважение к усвоенному мной умению, не говоря уже о настоящей тоске по измерению. Любому измерению с мощными силовыми линиями для работы. Большую помощь оказала Тананда, пустив в ход опыт своей работы в гильдии убийц. Она взяла на себя руководство, пытаясь обучить нас новым ролям. «Выпрямись, Гвида!» Командовала она. В голос ее закрадывалось раздражение. «Ты ходишь, словно гангстер». «Я и есть гангстер», — проворчал в ответ телохранитель. «Кроме того, чем плоха моя походка? Она довела нас до тюрьмы, не так ли?» «Тогда тебя не искала полгорода», — возразила Тананда. «Кроме того, ты тогда мог сам выбирать себе маршрут. Мы знаем, где затаился противник, и в этой охоте нам придется проходить сквозь толпы». А с такой походкой можно и впрямь дойти до тюрьмы. Искусство переодевания на 90% в умении научиться двигаться, как изображенный тобой персонаж. А в данный момент ты двигаешься так, словно ищешь с кем бы подраться. Попробуй ходить, как Дон Брюс, предложил я. Он ведь тоже гангстер. За это я заработал мрачный взгляд, но мой телохранитель попытался следовать инструкции, ступая на каблуки и семеня ногами. «Лучше», — одобрила Тананда, оставив Гвида горцевать взад-вперед по кабинету с хмурым выражением лица. «Как у нас получается?» «Паршиво», — доверительно сообщила она мне. «Это занимает куда больше времени, чем должно бы. Желала бы я видеть здесь побольше зеркал. Черт, любые зеркала не помешали бы». Лишь начав снаряжаться, мы сообразили, что диспетчер вообще не держал зеркал. По его словам, зеркала в среде вампиров были непопулярны, да и не нужны. В итоге нам не осталось ничего иного, кроме как проверять грим и костюмы друг друга. И труд этот был бы титаническим, даже если бы речь шла о менее чувствительных эго. «Как мои зубы?» – спросила Маша, выставив передо мной голову и открыв рот. Это походило на заглядывание вглубь подземной пещеры. «Амма». «Левая сторона отлично, но справа у тебя все еще несколько пропущено». «Погоди секундочку, я и тебе помогу». Зубы превращались в особенную трудность. Мы надеялись найти в помощь нашим личинам какие-нибудь резиновые клыки, столь преобладающие в магазинах новинок на базаре. К несчастью, ни в одной из лавок Блута такие не продавались. Самым близким к ним из того, что у них, по словам Вильгельма, имелось в запасе, были резиновые наборы человеческих зубов, сделанные с расчетом насаживать поверх клыков. Вампир заверил нас, что среди местных они считались очень страшными. Столкнувшись с этим непредвиденным дефицитом, мы прибегли к чернению зубов, закрасив все свои зубы, кроме клыков. Ради хоть приблизительного сходства с неумело изображенными нами вампирами. Когда мы испробовали этот способ, результат получился неплохой. Но реальное нанесение краски вызвало бесчетные трудности. Когда пытаешься покрасить сам себя без зеркала, трудно попасть на нужные зубы. А если позвать на помощь друга, то быстро обнаружишь, что названного друга вскоре охватывает неудержимое желание выкрасить тебе черным цветом язык вместо зубов. «Не нравится мне этот плащ», объявил Гвида, хватая меня за руку. «Я хочу надеть свою полушинель». «Вампиры не носят полушинелей», твердо заявил я. «Кроме того, плащ действительно отлично выглядит на тебе, заставляет тебя казаться, ну, не знаю, добродушным, но не опасным». «Да?» Скептически отозвался он, вытягивая шею в попытке увидеть себя. «И по-твоему у тебя есть проблемы?» Взорвалась Маша. «Посмотри, что предлагается надеть мне». «Я в любой день променяю эту оснастку на твой плащ». Как вы, возможно, заметили, у команды возникло более чем немножко затруднений с приспособлением к своим личинам. Особенно бунтовала против своего маскарадного костюма Маша. После того, как во время побега она плавала в воздухе, словно воздушный шар над парадом, мы опасались, что из всех членов нашей группы быстрее всего узнают ее. И поэтому мы не только перекрасили ее броские оранжевые волосы, мы настояли, чтобы новый костюм костюм прикрывал ее по возможности побольше. Для этой цели Вильгельм нашел платье, названное им «Муму», название отнюдь не вызвавшее у моей ученицы прилива любви к этому наряду. «Я имею в виду, ну в самом деле, девятый вал», — обратилась она ко мне, тесняя меня в угол. «Разве недостаточно плохо, что полгорода видела меня в образе дирижабля? Ну скажи мне, что, я должна быть теперь коровой?» «Честно говоря, Маша», — вступил в разговор Вильгельм, — «такая мода довольно популярна здесь, в Блуте. Такие платья носят многие дамы, которые, то есть, немножко толстые». Она надвинулась всей массой на маленького вампира. «Ты это слово ищешь? Низенький и готовый вот-вот вымереть. Давай смотреть правде в глаза, дорогая». Пришла на выручку Тананда. «У тебя есть таки немного лишнего веса. Поверь мне, если и бывает время, когда нельзя заблуждаться насчет своего тела, так это при облачении в маскарадные костюмы. Если этот наряд что и делает, так заставляет тебя выглядеть малость стройнее». «Не пытайся обмануть обманщицу, милочка», — вздрогнула Маша. «Но насчет переодевания ты права. Но эта штука такая невзрачная. Сперва я дирижабль, а теперь... армейская палатка? Вот с этим я соглашусь», — кивнула Тананда. «Тут на мужчину можно смело положиться. Обязательно найдет тебе невзрачная муму. Вот что я тебе скажу. Есть у меня один шарфик. Я собиралась сделать из него кушак. Но ты, наверное, могла бы носить его на шее. Я боялся, что это последнее замечание вызовет еще один взрыв». Но Маша восприняла его как полезное предложение, и обе отправились на поиски других возможных украшений. «Есть свободная минутка, партнер». По тону Аза я понял, что настал тот самый миг, которого я страшился. Корешу вообще не приходилось беспокоиться о лечении, так как тролли в этом измерении – дело обычное. Тананда тоже настаивала, что она достаточно похожа на вампиршу, чтобы сойти за таковую при самом минимуме модификаций. Я не видел никаких вампирш с зелеными волосами, но ей они, по ее утверждению, попадались, и поэтому я, как всегда, уступил ее большому опыту в таких делах. Я тоже находился в списке минимальной личины. Все соглашались, что никто в Блуте не разглядел меня настолько, чтобы мой образ запечатлился у них в памяти. Хоть я и не пришел в восторг от такой неприметности, но возражать не стал. Особенно, когда увидел переживания Гвидо и Маши. Трудности с этими знаменитостями уже упоминались. Досадные, но непреодолимые. А ведь был еще Ааз. «Что-нибудь случилось?» – невинно спросил я. «Можешь биться об заклад на жизнь своего дракона. Кое-что случилось», – прорычал мой партнер. «И не пытайся разыгрывать передо мной невинность. Это не получилось, когда ты был учеником, и, разумеется, не получится и сейчас». Личина Ааза представляла для нас несколько сложных проблем. Он был не только самым разыскиваемым членом нашей группы, он был едва ли не самым приметным. После суда и пребывания в тюрьме сомнительно, чтобы хоть один гражданин Блута не узнал бы его с первого взгляда. Я имею в виду, что просто-напросто по любому измерению бродит не так уж много чешуйчатых зеленых демонов, за исключением, возможно, его родного измерения Извр. Поэтому мы решили, почти единогласно, что нам необходимо не только сменить с помощью грима цвет моего партнера, но также сменить ему пол. «Это, наверное, имеет какое-то отношение к твоей личине?» – спросил я, пытаясь сохранить бесстрастное выражение лица. «Да, это имеет некоторое отношение к моей личине», – передразнил он. «И клянусь всеми богами, партнер ты или нет, если ты дашь этой улыбочке прорваться, я тебе живо отключу свет, понятно?» Огромными усилиями я втянул щеки и закусил нижнюю губу. «Но серьезно», — почти умоляюще сказал он, — «шутка шуткой, но не ожидаешь же ты в самом деле, будто я покажусь на публике в подобном виде». Так ведь? Вдобавок к вышеупомянутому гриму, личина Ааза требовала платья и парика. Из-за размеров его головы проблему эту Вильгельм мудро подал как можно сдержанней. Выбор имеющихся в наличии париков был непонятно невелик. Фактически, в наличии имелся только один образец его размера, называющийся «Леди Игогудива». и представляющий собой высокую белокурую прическу в виде улья с длинным конским хвостом, свисавшим ему до колен. На самом-то деле этот конский хвост оказался удачей для личины, так как у избранного Вильгельмом для моего партнера синего платья оказалось исключительно большое декольте, и перекинутые через плечо волосы помогали скрыть проблему отсутствия у нас достаточного или пригодного материала для набивки груди. Как однажды сказал мне мой мудрый старый наставник, когда я столкнулся со схожей дилеммой, философски заметил я: «Какая разница, что о тебе подумают? Все равно им не полагается знать, что это ты. В этом-то и заключается вся идея личины. Но этот наряд унизителен». Именно так я и сказал, когда некто другой, кого я мог бы назвать, счел, что мне необходимо переодеться девушкой. Помнишь, ты наслаждаешься этим? «Не так ли?» – сердито глянул на меня Аас, с подозрением пристраиваясь ко мне. «Ну, есть пара других вариантов», – признал я. «Вот, это другое дело», – усмехнулся он, протягивая руку к парику. «Ты мог бы остаться здесь». Его рука остановилась, чуть-чуть не дойдя до цели. «Или мы могли бы забыть обо всем этом деле и уплатить штраф сами». Рука отступила, а плечи обвисли. Партнер признал свое поражение. Победа не вызвала у меня никакой радости, если говорить откровенно, так как я наполовину надеялся, что он достаточно застесняется, чтобы поймать меня на предложении бросить эту затею. Мне следовало знать, что на такое лучше не рассчитывать. Когда речь идет о деньгах, то для отвлечения Ааза требуется нечто большее, чем стеснительность. Будь это и его стеснительность, или чья-нибудь еще. «Отлично, все!» – крикнул я, скрывая разочарование. «Мы готовы к выходу?» «Не забудьте про солнцезащитные очки», — добавила Тананда. «Это было последним штрихом в наших личинах. Чтобы скрыть наши некрасные глаза, все мы надели солнцезащитные очки. Наблюдая конечный результат, я вынужден был признать, что если не считать Тананды и Кориша, мы выглядели не похожими на себя. На что именно мы походили, я не рискну сказать, но определенно не на себя». «Ладно», — вмешался Аас, явно оставив свое неудобство позади. «Все знают свой походный порядок. Вильгельм, вы уверены, что сможете следить за нами с помощью этой штуки?» «Никаких проблем», — кивнул маленький вампир. «Когда здесь наступает спад в делах, я использую это оборудование для небольшого заглядывания в окна прямо здесь, в городе, а за улицами наблюдать и того легче». «Помните», — сказал я ему, — «следите за нашим сигналом. Когда мы настигнем этого Вика, нам понадобится, чтобы вы быстро-быстро достали для нас несколько ответственных местных свидетелей». «Ну, вообще-то», — зло усмехнулся Аас, — «вам незачем слишком спешить с этим. Я не прочь побыть немного с ним наедине, прежде чем мы сдадим его властям. Сердце у меня малость ёкнуло». Аас, кажется, твердо решил выжать из этой охоты толику мести. И я не был уверен, что он ограничится Виком, когда придет время выразить свое раздражение. Думаю, Тананда заметила мою озабоченность. «Полегче, Аас», — небрежно сказала она. «Я не прочь помочь тебе выкрутиться из передряги, но не рассчитывай на меня, когда дело доходит до излишней силы ради мести. В этом нет стиля». «С каких это пор тебе стало беспокоить излишнее насилие?» – проворчал Аас, а затем пожал плечами, соглашаясь с ней. «Ладно, но может, нам повезет. Может быть, он окажет сопротивление при аресте». Я все еще тревожился, но понял, что большей сдержанности от моего партнера мне, вероятно, не добиться. «А теперь, когда с этим решено», — сказал я, доставая шарфик Луанны. «Пепе, понюхай-ка вот это». «Очаровательный запах», — улыбнулся он, понюхав кусок ткани. «Молодая дама? Нет? Если тело ничуть не хуже аромата, то я последую за ней хоть на край света, независимо от того, будете вы сопровождать меня или нет». Я удержался от порыва обмотать ему шарфом шею и затянуть потуже. «Отлично. Все». Я забрал шарфик и засунул его обратно под тунику, небрежным, как я надеялся, движением. «Идемте поймаем себе вампира-ренегата».